Будь слушателем. Всегда есть способ повлиять на ситуацию. Это слушать. Слушать очень внимательно. Большинство людей на самом деле не слушает, что им говорят во время разговора или спора. Им гораздо интереснее обдумывать свои мысли, нежели выслушивать идеи или мысли других. Ученые Чикагского университета называют такую ситуацию «дуолог». Это совсем не то, что диалог. Диалог – это когда два человека разговаривают. Это обмен мыслями. Дуолог же – это ситуация, когда процесс говорения не связан с обменом мыслями. Дуолог протекает примерно так. Один говорит, другой в это время обдумывает, что ему сказать, когда первый кончит говорить. Оба говорят по очереди, но ни тот, ни другой не слушают собеседника. Каждому интереснее не то, что говорит другой, а то, что скажет он сам. Хотите влиять на ситуацию? Слушайте, что говорит партнер. Он может сказать нечто весьма ценное. Слушайте внимательно. Извлекайте из этого пользу. Для этого концентрируйте внимание на отдельных моментах. Вот они. Слова, идеи, узкие места, противоречия. Слушайте, чтобы найти ключевые слова. Слушайте, чтобы найти ключевые идеи. Слушайте, чтобы определить узкие места. Слушайте, чтобы определить возможность маневра. Слушайте, чтобы найти противоречия в рассуждениях собеседника. Порассуждайте над этим перечнем, попробуйте его расширить или улучшить. Слушайте, чтобы выявить ключевые слова. Во всяком разногласии есть свое яблоко раздора. Цены, сроки, количество, условия платежа. Внимательно слушайте. Вам надо знать, чего же действительно требует противная сторона, на что она рассчитывает. Оставьте в стороне эмоции. Вам нужны факты и только факты. Слушайте же внимательно. Ключевые идеи. Слушайте, чтобы выявить ключевые идеи. Надо знать истинные намерения, действительные цели оппозиции. Эмоции не должны мешать вам мыслить здраво. Определите, нужна ли вашему оппоненту только победа. Или он удовлетворится ничьей. Между этими исходами большая разница. Когда человеку достаточно не проиграть, он склонен к компромиссу. При этом возможен поиск приемлемого для обеих сторон выхода из затруднительной ситуации, и, как правило, такой выход находится. Выход, нужный обеим сторонам. Узкие места. Слушайте, чтобы определить узкие места. А не ограничен ли ваш оппонент в решении данной проблемы определенными рамками? Не установлен ли ему срок в решении вопроса? Нет ли ограничений с финансовой точки зрения? Не тяготят ли его финансовые заботы? Не заинтересован ли он в скорейшем решении проблемы? Возможен ли компромисс? Может ли оппонент действовать без одобрения свыше? Насколько он авторитетен в своей организации? Кто его начальники? Где они находятся? Будет ли у вас в случае необходимости доступ к ним? Предполагает ли, уверен ли ваш оппонент, что вы можете обратиться к его начальству? Эту информацию можно получить лишь внимательно слушая, вникая в детали и сопоставляя детали. Возможность маневра. Слушайте, чтобы найти возможность маневра. Не пропустите признаки, которые скажут вам «вот, прекрасная возможность договориться». В начале конфронтации были две разные позиции – ваша и вашего оппонента. Изложив свою позицию и выслушав слова, которыми оппонент обрисовывает свою позицию, будьте внимательны, чтобы уловить признаки того, что он склонен несколько изменить свою точку зрения. Даже если оппонент не хочет в этом открыто признаться, может быть дан намек, что он готов обсудить какое-либо деловое предложение. Уловив такой момент, немедленно ухватитесь за него. Сформулируйте свои предложения, делающие вашу позицию более приемлемой для оппонента. Если у него нет заинтересованности в скорейшем решении проблемы, он не сделает шаг навстречу. Но если такая заинтересованность есть, и вы убедились в этом, действуйте быстро. Поиск противоречий. Внимательно слушайте, чтобы уловить противоречия. Внимание к подробностям, изложенным вашим оппонентом, позволит уловить малейшие нюансы его позиции. И если вам предлагается возможность маневра, компромисса, то противоречие несообразности его точки зрения вам необходимо выявить самостоятельно. Если ваш оппонент смущенно и путанно объясняет некоторые частности проблемы, вы можете сделать вывод, что его позиция не отличается твердостью. Если же он уверенно оперирует фактами, его позиция непоколебима. Но если он заикается, говоря вначале одно, потом другое, он уязвим. В этом случае тщательная запись его фактов может сослужить добрую службу. У вас сразу же появятся сильные аргументы. Зачитывая запись собственных слов оппонента, указывая на их противоречивость, несообразность, вы заставляете его перейти к обороне. А это почти выигрыш. Запомните, самое время начать всерьез жить по партизанскому уставу.